Глава 6. Поэма Руслана Людмила из собрания сочинений в 10 томах, том 3. Эта звукозапись сделана для сайта LibriVox. Все звукозаписи LibriVox являются общественным достоянием. Для более подробной информации или регистрации в качестве волонтера, пожалуйста, посетите веб-сайт LibriVox.org. Песня 6. Ты мне велишь, о, друг мой нежный, на лире легкой и небрежной старинны были напевать и музе верной посвящать часы бесценного досуга. Ты знаешь, милая подруга, поссорясь с ветреной молвой, твой друг, блаженством упоенный, забыл и труд уединенный, и звуки лиры дорогой. От гармонической забавы я негой упоен отвык. Дышу тобой, и гордой славы невнятен мне призывный клик. Меня покинул тайный гений и вымыслов, и сладких дум. Любовь и жажда наслаждений одни преследуют мой ум. Но ты велишь, но ты и любила рассказы прежние мои, предания славы и любви. Мой богатырь, моя Людмила, Владимир, ведьма, Черномор, и Финна верные печали твое мечтание занимали. Ты, слушая мой легкий вздор, с улыбкой иногда дремала, но иногда свой нежный взор нежнее на певца бросала. Решусь, влюбленный говорун, касаюсь вновь ленивых струн. Сажусь у ног твоих и снова бренчу правителя молодого. Но что сказал я? Где Руслан? Лежит он мертвый в чистом поле. Уж кровь его не льется боли. Над ним летает жадный вран. Безгласен рог, недвижны латы. Не шевелится шлем косматый. Вокруг Руслана ходит конь, поникнув гордой головою. В его глазах исчез огонь, не машет гривой золотою. Не тешится, не скачет он и ждет, когда Руслан воспрянет. Но князя крепок хладный сон, и долго щит его не грянет. А Черномор, он за седлом, в котомке ведьмою забытый, еще не знает ни о чем. Усталый, сонный и сердитый, княжну, героя моего бронил от скуки молчаливо. Не слыша долго ничего, волшебник выглянул. О, диво! Он видит, богатырь убит, в крови потопленный лежит. Людмилы нет, все пусто в поле. Злодей от радости дрожит и мнит. Свершилось! Я на воле! Но старый Карло был неправ. Меж тем, наиной осененный, с Людмилой, тихо усыпленный, стремится к Киеву Фарлав. Летит, надежды, страха полны, пред ним уже днепровские волны в знакомых пажитях шумят. Уж видит златоверхий град, уже Фарлав по граду мчится, и шум на стогнах восстает. В волнении радостном народ валит за всадником, теснится. Бегут обрадовать отца. И вот изменник у крыльца. Волоча в душе печали бремя, Владимир солнышко в то время в высоком тереме своем сидел, томясь привычной думой. Бояре, витязи кругом сидели с важностью угрюмой. Вдруг внемлет он. Перед крыльцом волнение, крики, шум чудесный. Дверь отворилась. Перед ним явился воин неизвестный. Все встали с шепотом глухим и вдруг смутились, зашумели. Людмила здесь? Фарлав? Ужели? В лице печальном изменясь, встает со стула старый князь, спешит тяжелыми шагами к несчастной дочери своей, подходит. отчими руками он хочет прикоснуться к ней. Но дева милая не внемлет, и очарованная дремлет в руках убийцы. Все глядят на князя в смутном ожидании, и старец беспокойный взгляд вперил на витязя в молчании. Но хитро перст к кустам прижав, «Людмила спит», — сказал Фарлав. «Я так нашел ее недавно в пустынных муромских лесах у злого лешего в руках. Там совершилось дело славно. 3 дня мы бились, луна над боем 3 подымалась. Он пал, а юная княжна мне в руки сонную досталась. И кто прервет сей дивный сон, когда настанет пробуждение? Не знаю, скрыт судьбы закон, а нам надежды и терпение одни остались в утешении. И вскоре с вестью роковой молва по граду полетела. Народа пестрою толпой городская площадь закипела. Печальный терем всем открыт. Толпа волнуется, валит туда, где на одре высоком, на одеяле парчевом, княжна лежит во сне глубоком. Князья и витязи кругом стоят унылые. Гласы трубные, рога, тимпаны, гусли, бубны гремят над нею. Старый князь, тоской тяжелой изнурясь, к ногам Людмилы сединами приник с безмолвными слезами. И бледный близ него Фарлав в немом раскаянии, досаде трепещет, дерзость потеряв. Настала ночь. Никто в ограде очей бессонных не смыкал, шумя теснились все друг к другу. О чуде всякий толковал. Молодой супруг свою супругу в светлице скромной забывал. Но только свет луны двурогой исчез предутренней зарей. Весь Киев новой тревогой смутился. Клики, шум и вой возникли всюду. Киевляне толпятся на стене городской и видят, в утреннем тумане шатры белеют за рекой. Щиты, как зарево, блистают, в полях наездники мелькают. Вдали под земля черный прах. Идут походные телеги, костры пылают на холмах. Беда! Восстали печенеги! Но в это время вещий Фин, духов могучий властелин, в своей пустыне безмятежной спокойным сердцем ожидал, чтоб день судьбины неизбежной, давно предвиденный, восстал. В немой глуши степей горючих, за дальней цепью диких гор, жилища ветров, бурь гремучих, куда и ведьмы смелый взор проникнуть в поздний час боится, долина чудная таится. И в той долине 2 ключа. Один течет волной живою, по камням весело журча, тот льется мертвою водою, кругом все тихо, ветры спят, прохлада вешняя не веет. Столетние сосны не шумят, не вьются птицы, лань не смеет в жар летний пить из тайных вод. Чита духов с начала мира, безмолвная на лоне мира, дремучий берег стережет. С 2 кувшинами пустыми предстал отшельник перед ними. Прервали духи давний сон и удалились страха полны. Склонившись, погружает он сосуды в девственные волны. Наполнил, в воздухе пропал, и очутился в 2 в долине, где Руслан лежал в крови, безгласный, без движения. И стал над рыцарем старик, и вспрыснул мертвою водою, и раны засияли вмиг, и труп чудесной красотою процвел. Тогда водой живою героя старец окропил, и бодрый, полный новых сил, трепеща жизнью молодою, встает Руслан, на ясный день очами жадными взирает, как безобразный сон, как тень, пред ним мелькнувшая мелькает. Но где Людмила? Он один, в нем сердце вспыхнув замирает. Вдруг витязь вспрянул, вещий Фин его зовет и обнимает. «Судьба свершилась, о мой сын! Тебя блаженство ожидает, тебя зовет кровавый пир. Твой грозный меч бедою грянет, на Киев снидет кроткий мир, и там она тебе предстанет. Возьми заветное кольцо, коснись им чела Людмилы, и тайных чар исчезнут силы, врагов смутит твое лицо, настанет мир, погибнет злоба. Достойны счастья будьте оба, прости надолго, Витязь мой, дай руку. Там, за дверью гроба, не прежде свидимся с тобой, сказал, исчезнул. Упоенный восторгом пылким и немым, Руслан для жизни пробужденной подъемлет руки вслед за ним. Но ничего не слышно более. Руслан один в пустынном поле, запрыгав, с Карлой за седлом. Русланов конь нетерпеливый бежит и ржет, махая кривой. Уж князь готов, уж он верхом, уж он летит живой и здравый через поля, через дубравы. Но между тем, какой позор являет Киев осажденный. Там, устремив на Нивы взор, народ унынием пораженный стоит на башнях и стенах и в страхе ждет небесной казни. Стенания робкие в домах, на стогнах тишина боязни. Один, близ дочери своей, Владимир в горестной молитве. И храбрый сон богатырей с дружиной верную князей готовится к кровавой битве, и день настал. Толпы врагов с зарею двинулись с холмов, неукротимые дружины, волнуясь, хлынули с равнины и потекли к стене городской. В ограде трубы загремели, бойцы сомкнулись, полетели навстречу рати удалой, сошлись и заварился бой. Почуя смерть, взыграли кони, пошли стучать мечи о брони, со свистом туча стрел взвелась, равнина кровью залилась. Стремглав наездники помчались, дружины конные смешались, сомкнутой дружиной стеной там рубится со строем строй. Со всадником там пеший бьется, там конь испуганный несется, там клики битвы, там побег, там русский пал, там печенег. Тот опрокинут булавою, тот легкой поражен стрелою, другой, придавленный щитом, растоптан бешеным конем. И длился бой до темной ночи, ни враг, ни наш не одолел. За грудами кровавых тел бойцы сомкнули томные очи, и крепок был их бранный сон. Лишь изредка на поле битвы был слышен падших скорбный стон и русских витязей молитвы. Бледнела утренняя тень, волна сребрилась в потоке, сомнительный рождался день на отуманенном востоке. Яснели холмы и леса, и просыпались небеса. Еще в бездейственном покое дремало поле боевое. Вдруг сон прервался. Вражий стан с тревогой шумной воспрянул. Внезапный крик сражений грянул. Мутилось сердце киевлян. Бегут нестройными толпами и видят. В поле меж врагами, блистая в латах, как в огне, чудесный воин на коне грозой несется, колет, рубит, в ревущий рог летает, рубит. То был Руслан. Как божий гром наш Витязь пал на басурмана. Он рыщет с Карлой за седлом среди испуганного стана, где не просвищет грозный меч, где конь сердит и не промчится. Везде главы слетают с плеч, и с воплем строй на строй валится. В одно мгновение бранный лук покрыт холмами тел кровавых, живых, раздавленных, безглавых, громадой копий, стрел, кольчуг. На трубный звук, на голос боя дружины конные славян помчались по следам героя, сразились. «Гибни, басурман!» Объемлет ужас печенегов. Питомцы бурные набегов зовут рассеянных коней, противиться не смеют боли. И с диким воплем в пыльном поле бегут от киевских мечей, обречены на жертву аду. Их сонм русский меч казнит, ликует Киев, но по граду могучий богатырь летит. В деснице держит меч победный, копье сияет, как звезда, струится кровь с кольчуги медной, на шлеме вьется борода. Летит, надеждой окрыленный, по стогнам шумным в княжий дом. Народ, с восторгом упоенный, толпится с кликами кругом, и князя радость оживила. Безмолвный терем входит он, где дремлет чудным сном Людмила. Владимир в думу погружен, у ног ее стоял унылый. Он был один. Его друзей война влекла в поля кровавы, но с ним Фарлав, чуждаясь славы, вдали от вражеских мечей, в душе презрев тревоги стана, стоял на страже у дверей. Едва злодей узнал Руслана, в нем кровь остыла, взор погас, в устах открытых замер глаз, и пал без чувств он на колено. Достойной казни ждет измена. Но, помня тайный дар кольца, Руслан летит к Людмиле спящей. Ее спокойного лица касается рукой дрожащей. И чудо. Юная княжна, вздохнув, открыла светлые очи. Казалось, будто бы она дивилась о столь долгой ночи. Казалось, что какой-то сон ее томил мечтой неясной. И вдруг узнала. Это он, и князь в объятиях прекрасный. Воскреснув пламенной душой, Руслан не видит, не внимает. И старец в радости немой, рыдая, милых обнимает. Чем кончу длинный мой рассказ? Ты угадаешь, друг мой милый. Неправый старца гнев показ, Фарлав пред ним и пред Людмилой. У ног Руслана объявил свой стыд и мрачное злодейство. Счастливый князь ему простил. Лишенный силы чародейства, был принят Карла во дворец. И, бедствий празднуя конец, Владимир в гриднице высокой запировал в семье своей дела давно минувших дней предание старины глубокой.